Я не ищу пред небом оправдания. Я начинаю призрачный разбег. В священной эпилепсии камланья нетопырем кружусь над гладью рек. Я проницаю горы и лощины. Я различаю сущности стихий, схлестнувшиеся в танце теургий, и каждый миг являющие сына. Все время правды, суть обнажена, и льется в полночь полная луна, и плоть моя невластна надо мной, и пламя звезд сквозь призму вечных вод пронзает ночь и дарит мне полет над опьяненной ливнями землей.